Я попробовал как-то выразить свои чувства, но куда там? Не нашлось у меня для этого достаточно крепких слов. Надо же, я так долго ждал. Я почти поверил тем, кто утверждал, будто волосатой лягушки вообще нет в природе. Потом провел несколько часов в бесплодных поисках и, наконец, встретился с ней лицом к лицу. Уже просто держал ее в руках. И затем... Затем по своей собственной глупости я ее упустил. Делать нечего. Я взобрался на высокий камень. Взглянуть, где там мои охотники. В четверти мили от меня мелькали лучи их фонариков, и я закричал им тем протяжным, пронзительным криком, каким перекликались между собой охотники. Они отозвались, и я закричал, чтобы они поскорее возвращались ко мне. Я нашел ту добычу, которую мы искали. Потом я слез с камня и внимательно осмотрел озерцо. Оно было длиной футов в 10. И около 5 в поперечнике, в самом широком месте. Вода вливалась и выливалась из него через 2 узеньких канала среди камней. Я подумал, стоит только перекрыть эти каналы, и если лягушка все еще тут, ее вполне можно будет изловить. Подошли задыхающиеся от спешки охотники, я им все рассказал, и они стали щелкать пальцами и стонать с досады, что лягушка все-таки сбежала. Как бы то ни было, мы принялись за работу и вскоре перекрыли входной и выходной каналы кучками плоских камней. Потом двое охотников влезли на валуны и направили фонарики на воду, чтобы нам было лучше видно. Я измерил глубину озерка длинной рукояткой сачка для бабочек, и выяснилось, что там воды на 2 фута. Дно ручья покрыто крупным песком вперемешку с мелкими камешками. Тут лягушка могла отыскать для себя вдоволь укромных уголков. Потом мы с Джейкобом и еще 2 охотника разделись до нога и полезли в ледяную воду. Мы с Джейкобом в одном конце озерка, а те 2 в другом. Мы медленно двинулись навстречу друг другу, чтобы сойтись на середине озерка, согнувшись в 3 погибели и ощупывая пальцами рук и ног каждую расселину, переворачивая каждый камень. Вскоре мы добрались до середины, и тут у одного охотника вырвался восторженный вопль. Он поспешно схватил что-то под водой, причем едва не потерял равновесие и не рухнул ничком в воду. «Что там у тебя? Что?» В волнении закричали мы все разом. «Вот он, лягушка!» — залопотал охотник. «Только он убежать!» «А у тебя что, рука нет?» — злобно осведомился Джейкоб, стуча зубами от холода. «Он бежать прямо к Масса!» — ответил охотник и ткнул пальцем в мою сторону. И в этот миг... Подле моей босой ноги что-то шевельнулось. Я наклонился и начал торопливо шарить в воде. Тотчас же и Джейкоб дико вскрикнул и нырнул под воду, а другой охотник отчаянно пытался схватить что-то у себя под ногами. Мои пальцы наткнулись на гладкое, толстое тело, которое поспешно зарывалось в песок у самых моих ног, и я его схватил. В ту же минуту Джейкоб выскочил из воды, он отплевывался, задыхался, но торжествующе махал рукой, в которой была зажата толстая лягушка. Он зашлепал по воде в мою сторону, спеша показать свою добычу, но когда он до меня дошел, я уже выпрямился, и у меня тоже в ладонях было что-то живое. Я поскорей глянул, что же я поймал.